Перед ними возник мужчина, словно материализовавшись из тьмы. «Он внутри!» — прошептал незнакомец Варана. «Прошел обычным путем, калитку оставил незапертой!» «Как благородно с его стороны!» — пробурчал Варана, сунул кошелек в руку шпиона. Распахнул калитку и первым ступил в сад, заросший густыми кустами. По темной аллее они вышли на небольшую площадку с клумбой, освещенную звездами. Варана остановился, сжал руку Малипьеру. «Смотри, вот ее спальня!» Во всем дворце светилось лишь одно окно. «Видишь, как оно манит?» Весталка разожгла огонь и невесело рассмеялся. Они приблизились ко дворцу, с ее балкона свисала шелковая лестница. «Какая предусмотрительность!» — прорычал Варана. Вот когда растаяла последняя надежда в невиновности жены, несмотря на все эти письма и рассказы добрых людей. С проворством обезьяны Варанов вскарабкался по лестнице, перекинул через каменный парапет одну ногу, вторую, в грохоте и звоне бьющегося стекла плечом выломал дверь в спальню. Посреди комнаты стоял высокий светловолосый мужчина, разодетый в белое и золото, словно новобрачный. Он уже снял камзол и держал его в руке. На лице его отражалось безмерное изумление. Без единого слова Варана бросился на него, развернул спиной к себе, одной рукой обхватил за шею, завалил назад на свое колено. Бедняга, полузадушенный, увидел над собой занесенный кинжал, услышал громовой голос: «Мерзкий пес, я Винансо Варана! Взгляни на меня и умри!» Кинжал вошел по самую рукоять. Варанов вырвал его, тут же нанес второй удар в сердце обесчестившего его человека. Затем за руку поволок еще теплое тело к кровати, оставляя на мозаичном полу алую полосу. «Сейчас понежишься в постельке», — бормотал он. «Понежишься, а это шлюха!» Он выпустил руку убитого и, крепко сжав кинжал, второй рукой отдернул тяжелый полог. «Ну?» И осекся, увидев застеленную кровать. Внезапно за его спиной распахнулась дверь, он повернулся, страшный, забрызганный кровью. На пороге стоял темноволосый крепыш с военной выправкой, известный каждому солдату в Италии точно так же, как и его господин. «Микеле де Карелло!» — воскликнул Варана, словно пораженный громом. «Ты же был в Имоле, что привело тебя сюда?» И, не дожидаясь ответа, задал другой, более важный для себя вопрос. «Моя жена! Где Монна Эулалия?» Карелло прошествовал в спальню, за его спиной теснились солдаты в красно-желтой форме армии Чезаре Борджа. «Ваша жена, мой господин, в Болонье, в полной безопасности!» Варана воззрился на капитана-герцога. «Почему? Почему в ее спальне мужчина?» «Очень мерзкий тип, мой господин, но он причинил вам куда меньше вреда, чем другой человек. Всему виной этот негодяй Малипьера, замысливший запятнать честное имя вашей жены, Монны Эулалии». «Запятнать?» — эхом отозвался Варана. «Честное имя?» Тут до него дошел смысл слов Кареллы. «Так все это ложь?» «Клянусь небом», — подтвердил Корелло. «Жители Камерина обратили испытываемую к вам ненависть на Монну Эулалию, мой господин, и неделю назад она нашла убежище у своего отца в Болонье, а ее курьер прибыл в Имолу буквально через час после вашего отъезда. Из могучей груди Варана исторглось рыдание, по обветренным щекам потекли слезы. Пусть его предали, пусть шанс посчитаться с Борджа безвозвратно утерян, главное в другом. Честь его спасена, жена не изменила ему». А Корелло тем временем излагал подробности преступной интриги, позволившей Малипьеру увести Варана из Имолы, чтобы в его отсутствие Чезаре Борджа мог без труда разметать осаждавших замок наемников. Таким путем старший Малипьеро хотел спасти жизнь сына, которого герцог намеревался повесить за шпионаж и покушение на свою жизнь. Сама идея Чезаре понравилась, но он презирал предателя и не согласился на условия последнего, лишь пообещав, что рассудит по справедливости. «В полном соответствии с желаниями моего господина», — продолжал Корелло, — «я привез в Камерино и поселил в этих покоях человека, вверенного мне его светлостью. Я предполагал, что он попытается бежать, воспользовавшись лестницей, свисающей с балкона, а вы встретите его внизу. Но ваше нетерпение...» «Клянусь Богом!» — взревел Варана. «Чезаре Борджа ответит за то, что мне пришлось убить невинного человека!» Корелло покачал головой. «Да вы, я вижу, ничего не поняли!» — он указал на труп. «Это же Густаво Малипьеро!» Варана отпрянул. «Густаво Малипьеро? Его сын?» И он мотнул головой в сторону балконной двери. «Его сын!» — кивнул Корелло. «Святой Боже!» — прохрипел Варано. «Такова, значит, справедливость твоего герцога?» «Да, господин мой, воздать должное убийце, что лежит перед вами, и предателю, что ждет снаружи. Поразить обоих одним ударом, нанесенным вами, то есть тем, кого предал Малипьеро, воспользовавшись планом, предложенным последним. Именно так воспринимает справедливость мой герцог». Варано посмотрел на Корелло. «Особенно, если все это служит и его замыслом». Корелло пожал плечами, но Варано уже отвернулся от него. Поднял тело убитого и вышел с ним на балкон. Перекинул через парапет на траву. «Вот, Малипьеро, награда за твою службу! Бери ее и сгинь!» Глава вторая. Испытание. В армии Чезаре Борджа служил молодой офицер-сицилианец Ферранте да Иссола. За мужество на поле боя и мудрость на военном совете он быстро выдвинулся на первые роли и стал одним из самых доверенных капитанов герцога. Этот Ферранте был внебрачным сыном правителя Исолы, но, учитывая многочисленность законного потомства, последнего справедливо рассудил, что осуществление его честолюбивых замыслов на родной Сицилии весьма проблематично, ибо похвалиться он мог лишь юностью да мужеством, сильным телом да интересным лицом, острым умом да отзывчивым сердцем. Вот и покинул он дом отца в поисках рынка, на котором пользовался бы спросом предлагаемый им товар. В Рим Ферранте прибыл осенью 1500 года, когда папе исполнилось 70 лет, подгадав аккурат ко второй военной кампании Чезаре Борджа в Романье. Тут его услуги приняли с благодарностью, храбрость и находчивость Ферранте не остались незамеченными, он быстро продвигался по службе, а когда Тиберти убила разрывом ядра у стен Фаэнцы, занял его место, то есть за 6 месяцев прошел путь от новобранца армии Борджа до командира кавалерийского отряда, участника военных советов, пользующегося полным доверием герцога. Столь значительное достижение за ничтожно малый промежуток времени указывали на то, что перед Ферранте открываются блестящие перспективы. Он чувствовал, что его ждут великие дела, и в уверенности за свое будущее позволил себе влюбиться. Случилось это следующим летом, когда армия возвращалась домой из похода на Болонью, значительно поредевшая. Часть войск осталась в покоренных городах, а немалые силы герцог послал к Пьембино. Сам Чезаре Борджа обосновался в милом городке Лояно, ожидая ответа синьории Флоренции на свою просьбу пропустить войска через Тоскану и размышляя, как с наименьшими потерями разделаться с городом-крепостью Сан-Часкано, защитники которого не желали сдаваться, несмотря на падение Фаэнцы. Этот Сан-Часкано занозой сидел в теле новых владений герцога. Раздавить его не составило бы труда, двинув на него всю армию, продержав 2 или 3 недели под непрерывным огнем бомбард. Но не было у герцога этих недель. Папа требовал его возвращения в Рим. Король Франции нуждался в его поддержке в войне с Неаполем, так что не мог он обрушиться всей мощью на непокорных жителей крошечного городка, не мог бросить на его осаду даже сильного отряда, так как войска требовались под Пьембино.